Уф, ну, вот он, сказал мужчина. Он секунду постоял, закрыв глаза, отдыхая от трудов. Потом закурил. Девушка протянула руку за сигаретой. Он подал. Они стояли, курили, смотрели на Гарриет замученными потухшими глазами. Она не находила, что сказать. Сердце у нее сжималось, как сжималось бы над любым из ее настоящих, любимых детей. Ведь Бен выглядел гораздо более нормальным, чем когда-либо. Его холодные недобрые глаза были закрыты. Он был жалок, а прежде он никогда не казался Гарриет жалким. «Пожалуй, я заберу его домой», — сказала она. «Как хотите», — сухо ответил мужчина. Девушка поглядела на Гарриет с любопытством, будто мать была частью странного явления, которым был ее сын Бен, одной с ним природы. «Что вы собираетесь с ним делать?» — спросила она. И Гарриет услышала в голосе девушки страх. «Он такой сильный! Никогда ничего похожего не видела!» «Никто из нас не видал ничего похожего», — сказал мужчина. «Где его одежда?» Тут молодой человек презрительно рассмеялся и сказал: «Собираетесь одеть его и везти домой? Просто так?» «Почему нет? Он был в одежде, когда приехал сюда». Два санитара, сиделки или няньки, кто бы они ни были, переглянулись. Потом оба затянулись сигаретами. Мужчина сказал: «Кажется, вы не поняли, миссис Ловат. Сначала скажите, далеко ли вам ехать?» 4 или 5 часов езды». Он рассмеялся снова над невероятностью ситуации и ее, Гарриет, и сказал: «Выйдет он из отключки. И что тогда?» «Ну, он увидит меня», — сказала Гарриет, и по их лицам поняла, что ведет себя глупо. «Ладно, что вы тогда посоветуете?» «Заверните его в пару одеял поверх смирительной рубашки», — сказала женщина. «И гоните как черт», — добавил мужчина. Трое постояли в молчании, глядя друг на друга долгими спокойными взглядами. «Вот и попробуйте здесь поработать», — сказала девушка, кипя негодованием на судьбу. «Попробуйте, а я ухожу отсюда в конце месяца». «И я тоже. Никто не выдерживает больше нескольких недель», — сказал мужчина. «Все нормально», — сказала Гарриет. «Я не собираюсь никому жаловаться». «Вам надо подписать бумагу, чтобы мы ни за что не отвечали», — сказал мужчина. Но они долго не могли отыскать бланк. Наконец, после долгой возни в шкафу, достали полоску бумаги, отпечатанную на ротопринте много лет назад, в которой говорилось, что Гарриет освобождает учреждение от всякой ответственности. И вот она взяла Бена на руки, в первый раз дотронулась до него. Он был холодный, как мертвец, и тяжестью лежал в ее руках. Тут она поняла выражение «мертвый вес». Она вышла в коридор со словами: «Я больше не пойду через ту палату». «Да и кто вас за это осудит?» — устало и ехидно сказал мужчина. Он принес ворох одеял, и вдва они завернули Бена, отнесли в машину, положили на заднее сиденье и сверху укрыли еще одеялами. Только лицо оставалось на виду. Гарриет стояла у машины с двумя санитарами. Они едва видели друг друга. Не считая габаритов машины и огней, в доме было темно. Под ногами хлюпала вода. Молодой человек вынул из кармана халата пластиковую упаковку со шприцем, парой игл и несколькими ампулами. «Возьмите-ка», — сказал он Гарриет. Та помедлила, и девушка сказала: «Миссис Ловат, кажется, вы не понимаете. Гарриет кивнула, взяла упаковку и села в машину. В день можно давать только 4 дозы, не больше, сказал мужчина. Уже готовясь отпустить педаль сцепления, Гарриет спросила. Скажите, как вы думаете, сколько бы он еще протянул? Их лица были двумя белыми заплатками на сумраке, но Гарриет увидела, как мужчина покачал головой и отвернулся. Раздался голос девушки. Никто из них не живет долго, но этот, он очень сильный. Самый сильный из всех, никто из нас такого не видел. Значит, он протянул бы дольше? Нет, — ответил мужчина, — совсем не так. От того, что он настолько силен, он все время сопротивляется, так что приходится вводить ему большую дозу, а это убивает. Ладно, — сказала Гарриет. Что ж, спасибо вам обоим. Они стояли и смотрели, как Гарриет отъезжает. Но почти сразу растворились в мокрой темноте. Сворачивая с дорожки, Гарриет увидела их на тускло освещенном крыльце. Они будто жались друг к другу и не хотели входить. Гарриет ехала как можно быстрее сквозь зимний дождь, избегая больших дорог, не выпуская из виду ворох одеял за спиной. Примерно на середине пути она увидела, что одеяла ожили и заколыхались. Бен очнулся с воплем ярости и забился, сполз на пол и начал визжать не тем тонким механическим визгом, какой Гарриет слышала в больнице, а визгом ужаса, от которого внутри у Гарриет все содрогнулось. Она терпела полчаса, ощущая, как удары сотрясают всю машину, высматривала обочину, где не было бы других машин. И вот увидела такую, остановилась, и, не глуша мотор, вынула шприц. Она умела им пользоваться. Приходилось, когда чем-нибудь болели другие дети. Разломила ампулу, на которой не было никакого названия, и наполнила шприц. Перегнулась через спинку сиденья. Бен, голый, если не считать смирительной рубашки, и синий от холода, тужился, бился и вопил. Его глаза, направленные на Гарриет, горели ненавистью. Бен ее не узнал. Так ей показалось. Развязать путы она не осмелилась. Колоть рядом с шеей ей было страшно. Наконец удалось схватить и удержать щиколотку.